Дело второе. Чужак. «Тут точно живет призрак», — убежденно заявила Иха, собирая разбросанные по столам зеленые и желтые папки. «Вот увидишь, я докажу. Вернется мастер Рьен, я попрошу у него допуск в архив для матушки Шане, и она этого призрака отловит. Думаю, он давно тут живет и пакостит тоже». «С чего ты взяла?» – проворчал Мьёл, с трудом удерживая большую, битком набитую папками коробку. Он спустился в архив от скуки, собираясь найти и полистать какое-нибудь интересное старое дело. Услышал сердитый голос, тихо догнал ее и незаметно для себя оказался не только в слушателях, но и в помощниках. «О, доказательств много!» – девушка сложила в его коробку еще несколько папок. «Меня не было на работе 3 дня. Всего лишь. Перед уходом я навела порядок и вернула все папки на свои места. Так откуда у нас сейчас столько посторонних дел? Я понимаю, что многие идут почитать отчеты Сьята. Но почему они едва ли не поголовно тащат с собой свои дела и потом забывают их забрать? 3 дня! А сколько понатаскали? И поверь, мы собрали едва ли четверть». Их зорко снова оглядела комнату, взяла свою коробку поменьше и первой вышла в коридор. «И это все?» Мьёл последовал за ней. «Вообще-то меня сначала насторожило то, как мастер Рьен нашел дело Кизза», призналась девушка. «Он объяснил, что папку обнаружил кот. Животные колдуны, да, оказывается, есть у нас на севере такое чудо. Но как котенок, которому 3 луны от роду, так быстро научился читать и изучил весь архив? Ты логически подумай, как?» Колдун подумал и не нашелся с ответом. «А я тебе скажу, как», — вдохновенно продолжала Иха. «Он заметил призрака, который отлично знает архив и которого не может видеть мастер Рьен. И именно призрак и подсказывал коту, где искать. Поэтому они так быстро нашли нужные папки. А среди них и дело Кизза. Выходит, документы по делу Бьюры ты нашла примерно так же?» Мьёл посмотрел на нее с любопытством. «Почти». Девушка свернула в следующую комнату и поставила коробку на стол. Она лежала в коридоре отдела общих правонарушений на самом видном месте – на полу. Колдун тоже поставил свою коробку на стол и задумчиво кивнул. «Да, что-то в этом есть». Потом оценивающе посмотрел на стремительно растущую в руках Иха стопку и добавил своей коробке водяных стен для высоты и вместительности. «Есть еще один момент». Девушка повернулась и положила на стол новые папки. «Потом покажу, попозже, когда дойдем». «Вообще-то допуск матушке не нужен», — заметил Мьёл, сгребая найденные дела. «Она в ведомстве давно свой человек». «Нужен», — строго глянула из-под косой рыжей челки Иха. «Раз тут такой порядок». Колдун хмыкнул, но смолчал. «Нравится человеку жить по правилам? Ну и пусть живет». Девушка захлопала дверцами шкафов, проверяя, но желто-зеленые гости чаще всего находились на столах и стульях, в комнатах, в нишах коридора, где-то под светильниками были обустроены рабочие места. «Давай еще в пару комнат зайдем», — решила Иха. «А потом сразу в правонарушение». Мьёл прикинул, что они действительно обработали едва ли четверть помещений, посмотрел на коробки и прямо спросил. «Дальше помогать?» «Если ты не занят», — неловко улыбнулась Иха. 5-й день без дела. Колдун поднял свою коробку. «А мастер Гири объяснил, что это не он такой вредный. Разрешение в архив колдовского ведомства выдавать всего на неделю. Это один из старых архивариусов. Лет 200 назад заметил, что его помощники постоянно вводят. Они так на знаниях зарабатывали». И наложил заклятие. Неделю посторонний просвещается, а после вместо записи видит пустые листы. И разрешения выдаются всего раз в сезон. Теперь туда только весной. Но наставник сказал, вам пока хватит. Он первым вышел из комнаты и сразу сменил тему. Кстати, а ты местного призрака не ощущаешь? Мертвую невесту-то почуяла. В ней было много силы. Иха взяла свою коробку и последовала за ним. Я, видимо, только призраков колдунов чувствую. Или он просто хорошо прячется? Архив огромный, а я ощущаю призрака в шагах 20 от себя, не больше. Так, обсуждая то одно, то другое, они почти добрались до отдела общих правонарушений. За две комнаты до него девушка опустила коробку на пол, нырнула в рабочую нишу и вернулась оттуда с ярко-зеленой папкой. «Вот», — показала Иха, — «вот эту папку я нахожу уже несколько недель и всегда только здесь». Я как-то из интереса проследила. Она появляется в этой нише каждый день, понимаешь? Каждый день. В одном и том же месте. Зачем? На светло-зеленой папке чернил только номер. «Что за дело?» — прищурился Мьёл. «Ограбление какого-то особняка». Девушка пожала плечами. «Давно случилось. 30 лет назад. Обошлось без жертв. Хозяева и слуги тогда отсутствовали, а грабителей так и не поймали. Вернее, тогда был первый день зимы, народу гуляло много. Соседи вспомнили, что видели одну компанию, которая мимо особняка проходила. Они шумели, ссорились, обзывались. Кого-то из них потом нашли, допросили, но отпустили за неимением доказательств. А самое интересное – что в том доме ничего вроде бы не пропало. Деньги, ценности, все на месте. Зато вещи вверх дном. Что именно у них искали, хозяева или не знали, или постеснялись сказать. Дело давно закрыто, да и времени прошло порядочно. Какой смысл тащить папку сюда? Никакого, согласился колдун. Повел плечами, удобнее перехватил тяжелую коробку и попросил. А можешь выписку сделать? Нужны дата ограбления, место, все имена, фамилии свидетелей, потерпевших, сыскников. Зачем? — удивилась Иха. У меня есть приятель в кражах, — пояснил Мьёл. Скажу, что мы постоянно на это дело натыкаемся, может, он в курсе. И с сыскником, который дело вел, поговорю, так и узнаем, призрак развлекается или нет. Ладно, сделаю, — кивнула девушка. Только давай сначала хотя бы половину чужого из нашего отдела уберем. Да и в тех же кражах надо наши папки поискать. Они там часто находятся. День только начался, а? Бодро отозвался колдун. Заняться пока нечем, а разливать заклятие по склянкам еще вечера достало. Сьяд грызет перо и в сотый раз перечитывает вчерашний рассказ. Так всегда. Когда пишешь, душа летит вслед за словом, и все нравится, и каждая буковка на своем месте. А когда спустя хотя бы день читаешь написанное, все не так. И вот это слово не то, и факты не в том порядке изложены, и дополнений и пояснений не хватает. И вообще сомнительно как-то дело смотрится. И вот тут выводы за уши притянутые, а понравится ли такое читателям? Рыжий частично переписал вчерашний текст уже 5 раз. И все равно. В очередной раз, перечитывая черновик, находил о грехи. А ведь все думают, что это просто. Сел и написал. Хотя написать, да, просто. А вот доработать черновик так, чтобы текст доиграл. От творческих переживаний отвлекла почта. Сьяд отложил рассказ, поднял из черной воды записку и невольно посмотрел на часы. 7 вечера. Родители в такое время редко пишут, прекрасно зная, что сын или на работе, или у подруги, да к тому же не любит спонтанных чаев по вечерам. Они давно привыкли с утра о семейных посиделках предупреждать. Рыжий развернул записку, прочитал, позеленел и дрожащей рукой быстро-быстро набросал свою. Ответ в виде грохнувшей двери не заставил себя ждать. Мьёл заглянул в кабинет и с затаённой надеждой спросил, Что за срочность? Сьяд молча подвинул письмо к краю стола. Колдун плюхнулся в кресло, взял помятый лист и прочитал. «У нас, кажется, убийство. Соседка затащила мистера Зарея всего в крови на наш участок, машет ножом и хохочет. Мы закрылись дома. Что нам делать?» «Это у твоих, что ли?» – встревожился Мьёл. Рыжий позеленел еще больше, кивнул и выдавил из себя. «Сходишь?» «Уже бегу». Колдун встал и скомандовал. «А ты Луну пиши, пусть своих поднимает. Я соседку подмышкаю сюда, а он с группой пусть на месте все осмотрит и с твоими родителями поговорил. И давай очухивайся. У тебя что, от крови и трупов только носовые платки?» Сьяд немедленно полез в нагрудный карман без рукавки, вытащил узкий флакончик с золотистым содержимым, сшиб пробку и выпил зелье. А Мьёл уже был у двери вместе с курткой. «Ты эту соседку и мистера Заре хорошо знаешь?» – уточнил он быстро. «Соседку зовут Ханви», – своим обычным спокойным тоном произнес Сьяд. И лишь нервно сжимающие перо пальцы выдавали его пошатнувшееся душевное равновесие. Отец севера, мать южанка. Сама родилась в приграничье, но потом перебралась сюда. Я с ее сыном очень дружил. И это у нее я учился писать рассказы. Она всегда говорила, что у меня дар. Ханви всю жизнь изучала старые северные языки, древние книги и литературу вообще. Работала в словесном училище. А вот мастера Заре толком не знаю. Он в прошлом году не то весной, не то летом на нашу улицу переехал. Мастер стар, нелюдимый, замкнут. Почти год с нами живет, но до сих пор ни с кем не здоровается, только смотрит с подозрением. «Ну, держись, друг», — подбодрил Мьёл, — «разберемся. Пиши Лу, чтобы собирался, и своим, чтобы не боялись. Ну и сам знаешь дальше куда». Да, архивы, регистрация, еще пища и работа успокаивала. Сьяд достал из ящика стопку чистой бумаги, чернильные склянки и склянки почты. Он проучился у Ханви больше 10 лет, но все ли знал о ней? Тайны есть у всех, и кто знает, что скрывает эта добродушная, улыбчивая и приветливая женщина? «Чего ждешь?» Колдун нетерпеливо маялся у двери допросной. «Она не опасна. Я ее и в мешок без труда засунул. Даже не пыталась сбежать или напасть. А воду мешка успокоительно подмешал. Не нападет. Рискнет, так я рядом». Сьяд не ответил. Он мрачно смотрел в окно на свою соседку и сам не понимал, что именно его тревожит. Женщина в допросной действительно сидела смирно на стуле и чему-то тихо улыбалась. Всегда с гладкой прической, ухоженной, аккуратной, сейчас она напоминала сбежавшую из лечебницы безумную. Волосы диким колтуном, исцарапанные руки с обломанными ногтями, строгое клетчатое платье порвано в рукавах и подоле. Мьёл почистил Ханви от чужой крови, все до последнего пятнышка на платье вывел. Но Сьяд все равно не решался зайти в допросную. «Мистер Заре мертв», — напомнил колдун. 15 на живых. Из них 3 в сердце, 2 в легкие, 2 в печень. Без шансов. Он еще до моего прихода умер. Правда, то, что убийца именно она, это еще доказать надо. Убийство вроде никто не видел, только глумление над телом. Но Лу опросит свидетелей и все уточнит. Давай допрашивай, а я потом силу ее удара замерю и сделаю слепки работы обеих рук. Нож при ней, кстати говоря, был точно тот, им убивали. Это я успел проверить. Рыжий снова позеленел и опять достал зелье, которое специально для него разработал знакомый колдун-лекарь, чтоб не мутило до обморока. Нервы успокаивались, и голова работала. Выпив лекарство, он вновь внимательно присмотрелся к Ханви. А женщина, словно ощутив чужой взгляд сквозь невидимое окно, повернула голову, убрала за ухо растрепанные прядки светлых волос и широко улыбнулась. «Это не она!» — наконец понял Сьяд. Звучало дико, но... «То есть как?» — в свою очередь не понял Мьёл. «Твои родители опознали? Она, а ты говоришь, нет?» «У Ханви черные глаза», — напряженно пояснил рыжий. «Она наполовину южанка. У нее глаза, как у матушки Шаны, черные-черные. А у этой женщины глаза голубые. Рост, телосложение, шрам над левой бровью, родинка на подбородке — да. Это черты внешности Ханви. А вот глаза... Тебе известно что-нибудь, что меняет цвет глаз? Заклятия, зелья, знаки, амулеты?» Колдун подумал и пожал плечами. «Нет. Для длительной слежки за подозреваемыми и прочих секретных дел есть морочные маски. Но они только меняют оттенок с голубого на синий, с черного на карий или наоборот. Зеленые глаза могут стать светло-карими. Но чтобы черные стали голубыми, нет. Вот и я о том же». Сьяд нахмурился, повернулся и прямо спросил. «А когда в Иха призрак вселился, ее глаза изменились?» «При чем тут?» Начал Мьёл и запнулся. «На секунду. Ты что, думаешь, в нее кто-то вселился?» Ханви всю жизнь проработала в словесном училище. Рыжий не отводил глаз. «Всех наставников, как ты знаешь, лекари постоянно проверяют. Не приведи лунное, ненормальность появится или наследственная, или из-за нервной работы, а вокруг дети. Она на пенсии полгода как, она 100 раз проверенная. Откуда это безумие и откуда голубые глаза?» «Менялись», — признался колдун, — «белыми стали». А женщина в допросной вдруг улыбнулась еще шире, и ее глаза вспыхнули голубым огнем, как у матушки Шане в момент общения с призрачными помощниками. «Я за матушкой», — попятился Сьяд. «Помощники тут тоже могут быть». «А я останусь», — решил Мьёл. «Кто ее знает? Мешок точно набросить успею. А призраки, матушка говорила, если проходят через защиту сыскного ведомства, колдовскую силу теряют. Ну, ты давай-ка пошустрее». Матушка Шане собиралась спать. Хотя нет, на самом деле собиралась уже 2 час, и каждые 10 минут говорила себе: «Еще одну главу и в постель». Но не выходила. Книга «Легенды Древнего Севера» затягивала как в омут. И матушка, едва ее что-то отвлекало, сползший плед или выпитый чай, в очередной раз обнаруживала себя на середине новой истории. Конечно, время еще не позднее, да и душой отдыхать надо. Не все же за призраками бегать. Черная лужа письма появилась прямо в книге. Точно на странице чернил плеснули. Матушка, с сожалением, положила томик на колени, достала записку, прочитала и быстро встала. Урчащий под боком кот недовольно зевнул, повернулся и уткнулся мордочкой в угол кресла. А матушка Шане поспешила к шкафу. Неужто опять ее землячка? Да еще и с призрачными помощниками? Когда Сьяд добежал до чайной, матушка уже ждала его на заснеженном крыльце, а ее помощники обследовали место убийства и, проскользнув мимо рыжего в открытую дверь, изучали сыскное ведомство. Призраки-помощники даже без колдовства более чем опасны. «Сынок, я бы сама пришла», — мягко укорила она. «Зачем бежал?» «Прогулки полезны для размышлений», — пояснил запыхавшийся рыжий. «Хотел отвлечься». «Вечер, матушка. Спасайте. Опять у нас очередная призрачная гнусь. Скажите, если призрак в живого вселяется, цвет глаз может измениться? И если призрак сильный, с колдовством, то не только цвет глаз», — ответила матушка Шане, спускаясь с крыльца. «И цвет кожи, и цвет волос, и даже голос. Бывало, бледные смуглели, молодые разом сидели, а женщины говорили мужским голосом. Но лишь на время. Когда призрак уходил, все становилось прежним. Еще, сынок, жесты меняются, походка, привычки. Сильный чужак усыпляет владельца тела и ведет себя так, как он привык». «Усыпляет?» – переспросил Сьяд. «Не убивает?» «Нельзя убивать», – твердо сказала матушка. «Умрет родной дух, быстро умрет и тело. Чужак может довольно долго жить подселенцем, но только рядом с живой и родной телу душой. Все чужаки, которых я встречала, или о которых мне рассказывали в семье, понимали, убивать нельзя, иначе и суток в мертвом теле не просидишь. А в целом каков срок? — поинтересовался Рыжий. Они дошли до моста. Здесь, на открытом речном пространстве, задувал, поднимая облака снега, ледяной ветер. Разный, — матушка Шане перехватила капюшон. Все зависит от того, с какой целью чужак подселился и как рядом с ним чувствует себя родная тело душа. Иха, например, сразу так испугалась, что едва не умерла. А я слышала о таких, кто живет с соседом и луну, и две, и три. Но они готовились и сразу, едва вселившись, усыпляли душу. Редкость, сынок. Вообще чужаки – огромная редкость. Мало кому это в голову придет – подселяться к живому. Обычно этим грешили те, кто точно был одной ногой на причале, но хотел задержаться, чтобы что-то сделать, сказать, закончить. Посмотрим, кто нам попался. Свят открыл торцевую дверку. Заходите, матушка. В начальственном кабинете он помог ей снять тяжелое теплое пальто, сбросил свое, и они спустились на второй подземный уровень, где находились и допросные, и камеры. И где рядом с настороженным Мьёлом сидел призрачный серый пес. При виде хозяйки он отрицательно покачал головой. В ведомстве чужих призрачных помощников нет. Матушка Шане достала из кармана темного платья маленькую свечу. Здравствуй, сынок. Ну, давайте посмотрим на вашу преступницу. Колдун заметно расслабился, приветственно кивнул, открыл дверь допросную, с порога что-то проверил и пригласил. Входите, можно. Ханви, за час не сменившая ни позы, ни выражения лица, вдруг вскинула на матушку Шане горящие голубым глаза и грубым мужским голосом проскрипела: «Не смей, мать! Не трожь свечку! И не гляди глубже, чем теперь! Убью! Клянусь, мать, убью ее! И за собой утяну! Меня причал уже ждет! Ничего не узнаешь и подставишь ее! И ты, колдун, не трожь меня! Убью!» «Ты и так ее уже подставил», — неожиданно резко сказал Сият. «Кого в убийстве обвинят? Не тебя, а Ханви. Никто вселившегося чужака в расчеты не возьмет». «Согласись, красиво», — ухмыльнулась Ханви. «Одна тварь убита, вторая убила и будет утоплена. Красиво, а?» «За что?» — сухо спросил Рыжий. «Мстишь?» «А ты соображаешь, малец». Чужак громко хлопнул ладонями по столу и хрипло рассмеялся. Сият сел напротив соседки и деловито повторил: «За что?» Ханви зло прищурилась: «А вот разберись, коль такой умный, правду выкопай, старую, настоящую. И не смотри, это не овечка белая. Она от нас за ре все нос воротила. Мол, я вон как поднялась. А вы вон как были бродяги безродные, так бродягами и подохнете. А за чей счет она, тварь паршивая, поднялась? За счет нее да и заре, да-да. Оборванка же была без роду и племени. Двух слов связать не смогла. И вдруг словесность. И дом богатый. Ну, чего не пишешь? Я тебе все говорить не буду, не, сам выкопаешь». Мьёл вдруг сунул руки в карманы штанов и зашуршал записками. «Банда?» — хмыкнул Рыжий. «Чем промышляли? Мошенничество, вымогательство, мелкие кражи?» «Ограбление!» — подал голос колдун. «Богатых домов!» Чужак снова громко хлопнул ладонями по столу. «И еще один умник! Откуда знаешь?» Мьёл тщательно разгладил записку и зачитал. Около 30 лет назад, в первый день зимы, неизвестные проникли в особняк номер 8, что на 5-м острове. Хозяев, семьи Ви, дома не было. Они уехали в гости к родственникам еще до мертвого времени. Обитатели острова в это время праздновали карнавалы, маски, настойки. Никто ничего толком не видел. Лишь один из соседей Ви, пожилой мастер Батта, заметил из окна своего дома четырех недрезвых молодых людей. Они стояли у ворот особняка и ругались. Мастер приоткрыл окно, прислушался, но разобрал лишь одно имя, которое повторялось чаще других – Ньот. По имени его и нашли. Но на допросе правда показала, что парень ни при чем. В дом не заходил, чужих вещей не брал. Ньот опять хрипло рассмеялся. Голубые глаза довольно заблестели. «Где ты это взял?» Сьет обернулся. «Потом расскажу». Колдун свернул записку и прищурился на чужака. «Брать ты не брал, но на стороже стоял, пока дружки что-то в особняке искали, да так и не нашли». «Или все-таки нашли?» «А вот это вам, умники, узнавать!» — усмехнулся чужак и сложил руки на груди. «Я и так много наболтал. Найдете свою правду, сравним с моей, а там видно будет, куда дальше поплывем. Задачки ясна, не? А меня в камеру давайте. И не трожьте, пока все не выкопаете, я все сказал». «Погодите, проверю кое-что». С рук Мьюла сорвались черные ручейки. «Не по вашей части и для дела». Мьюл даже возмутиться не успел. А ручьи уже юрко изучили тело Ханви. Ладони, предплечья, плечи, торс и скользнули обратно, свелись на ладони колдуна в водяной клубок и зачадили черным. «Не врет», — мрачно признался Мьюл. «Он убил мастера Заре. Вернее, руки Ханви все удар нанесли». Чужак победно ухмыльнулся, встал и велел. «В камеру меня давай, малец». «А ты, мать!» Голубые глаза прищурились на матушку Шане. «Объясни этим умникам, что у них очень мало времени. Причал зовет. А лодочник нетерпелив к тем, кому не за что держаться. Но я уйду или с правдой, или с подружкой, которую после так ославят на все семиречье. А уж ее семейки каково после будет. Очень удобно, что на севере не верят в призраков, а?» «Давайте по очереди», — хмуро предложил Сьят, когда все собрались на совещание в кабинете начальника. «Матушка, начнем с вас. Время позднее». «Выгоняешь», — лукаво улыбнулась она, разливая по чашкам свежий чай. «Ни в коем случае», — заверил Рыжий. «Хотите, оставайтесь до конца совещания. Вы уже давно часть нашей команды». «Спасибо, сынок». Матушка Шане поставила чайник на стол и села в кресло. «Чужак точно убитый. Но это ты, поди, тоже понял. Я немногое успела заметить, но, думается, смерть свежая. Недавно его убили. Силы в нем слишком мало. Неделю назад умер, не больше. Могу тело поискать, но не уверена, что получится. Связи души и тела разрушаются быстро, даже если дух еще здесь. Больше, к сожалению, ничем не помогу». «Поищите», — кивнул Сьят и посмотрел на колдуна, который, как обычно, стоял у окна, привалившись к подоконнику. «Так откуда данные об ограблении?» «Не поверишь», — усмехнулся Мьюл. «Иха нашла. С утра она объявила, что в нашем архиве живет призрак, и показала папку именно с этим делом, об ограблении особняка как доказательство. И якобы оно уже несколько недель появляется каждый день в одном и том же месте. Иха днем возвращает папку в отдел краж, а с утра дело опять у нас. Она проверила его, как нарочно кто-то на видное место подкладывал. Я попросил у Иха выписку, чтобы узнать у приятеля, кто из отдела краж так развлекается. А в обед она мне ее оставила. Кто бы знал, что это дело так быстро пригодится». «Призрак?» – поинтересовалась матушка. «А можно поподробнее?» И она заметила строгий взгляд Сьята и виновато улыбнулась. «Ой, извини, сынок, не время сейчас, потом, потом». «Вот дело». Колдун положил на стол зеленую папку. «Вот выписка». На папку легла помятая записка. «Может, это и призрак», — задумался Рыжий. «Или все проще. Кто-то из отдела краж раскопал дополнительные сведения и занялся своим расследованием. А папку прячет у нас, чтобы кто-нибудь другой от скуки не заинтересовался». «Да, матушка, потом архивные призраки. Что еще по делу скажешь? На месте убийства не оглядывался. Мьёл вернулся к подоконнику. Убийцу в мешок тело осмотрел, время смерти записал, а потом слепок с трупа в склянку и ведомство. Силу удара при тебе замеряла, она убивала. Могу показать на слепках трупа и Ханви. Не надо, верю, поспешно отказался Сьят и посмотрел на последнего участника совещания. Лу, что у вас? Загорелась из книг, чье имя могли произнести и запомнить только его родители и языковеды, открыл папку и скривился. 6-7 часов вечера зимой – самое поганое время. Все или уже вернулись с работы и ужинают, или ушли на работу в ночную смену. Как водится, никто ничего не видел, никто ничего не знает. Фаисия тоже ужинали, когда шум во дворе случайно услышали. В общем, так дело было. Оба почтенных родителя Сията, Бьон и Адья, работали в главной городской библиотеке. Очень любили читать. Всюду ходили с книгами и были крайне рассеянными. И когда у согревающих заклятий внезапно кончился срок годности, а вообще-то все бытовые заклятия необходимо обновлять в начале каждой зимы, туманы мертвого времени высасывают из них почти все колдовство. Родители спохватились. Но поздно, дом уже совершенно остыл. В торопях они перестарались, заклятия использовали больше, чем нужно. И дом к вечеру прогрелся до дикой жары и духоты. Они повсюду открыли окна и лишь потому-то и услышали тихий-тихий смех с улицы. Родители отвлеклись от ужина, выглянули в окно и не поверили своим глазам. Кто-то протащил что-то темное через незапертую, конечно же, снова по рассеянности, калитку, бросил свою ношу в 10 шагах от дома и снова засмеялся. Страшно, безумно. Соседку они опознали не сразу, лишь когда Ханви выпрямилась и потерла спину. «Это же Ханви!» Адья, чья мать была портнихой, очень любила хорошо одеваться и всегда замечала, как одеваются другие. Другого такого пальто нет во всем Семеречье. Она ж его у мамы шила. Срочно запираемся. Бьон, несмотря на библиотекарскую рассеянность, соображал всегда отменно и с мыслями собирался быстро. Ты окна левого крыла, я окна правого и входную дверь. Потом наверх. Бегом, дорогая. Когда спустя полчаса они вновь собрались, предварительно потушив во всем доме свет у кухонного окна, сцена в саду не изменилась. Серебристый свет уличных фонарей, черное нечто, глубокая грязная борозда на свежем снегу, хихикающая соседка, неопрятная, с дикими глазами, в расстегнутом, несмотря на сырой морозец, пальто. Хотя нет. Нож появился в руке Ханви. Это что, труп? Выглядывая из-за занавески, с ужасом прошептала Адья. «Боюсь, что да», — мрачно ответил Бьон, щурясь. «И боюсь, это мастер Заре». «Почему?» — удивилась жена. «Ханви его ножом размахивает», — напряженно пояснил муж. «Никогда не видела нашего старого мастера с ножом. Явно Заре чем-то нехорошим прежде зарабатывал. Помнится, я как-то летом домой шел, а Заре мне навстречу. Идет, в землю смотрит, никого не видит и ножом поигрывает. Подбросит, поймает, подбросит, поймает. Или военный, или грабитель, или артист. Я поздоровался, поинтересовался, откуда навыки. А потом вытаскивал этот самый нож из своей сумки. Заре его так ловко метнул, предупреждая. Нож я тогда хорошо рассмотрел. И сейчас она его будто показывает, прямо под свет подставляет. Адья удивленно посмотрела на супруга. — Я точно узнаю пальто. Ты нож. — Я пишу сыну, — подытожил глава семьи. — Мастера Заре так и опознали по ножу? — строго спросил Сьят. Лу посмотрел на часы и признал. — Пока только по ножу. У трупа все лицо искромсано так, что мать родная не узнает. А иных деталей пока нет. Соседи опросили, но те его раз в луну видели, и никаких приметных родинок под коленками, конечно, не заметили. Но внешне дом мастера пуст. Мой колдун, как с телом закончит, обещал сделать портрет для опознания. Видимо, еще возится. Пойду помогу. Я устянул с вешалки куртку. Я ж тебе не нужен? Иди, кивнул Сьят и выразительно посмотрел на матушку Шане. Мастер же убитый, по вашей части. Займетесь? Я зажгла свечу перед уходом, улыбнулась матушка Шане и тоже глянула на часы. Мое колдовство и власть над духами убитых усиливается после полуночи. Через час вернусь в чайную и проверю, в клетке ли птичка. Пока его незачем пугать. Сразу после смерти духи часто боязливые и молчаливые. Подождем еще немного. Если он придет в чайную, обратно ему уже не выйти без моего согласия. А если не придет, то попробую притянуть дух позже. После полуночи я сильнее. Спасибо. Поблагодарил рыжий. Лу, что еще? Лу вытащил из папки стопку заметок, бегло их посмотрел и сообщил. Думаю, Ханви убила мастера возле дома твоих родителей. Но точнее узнаем, когда ты дело заведешь. Без него, сам знаешь, ни в один дом не попасть и обыски не провести. Однако кровь есть лишь у калитки и дальше в саду. А где именно они встретились и откуда пришли, непонятно. Дорожка сильно истоптана местными, а свежего снега не было несколько дней. «Что же связывает этих двоих?» – пробормотал Сьят, открывая папку с делом об ограблении. «Вместе их никогда не видели», – ответил Лу, сверившись с очередной запиской. Мастер Заре вообще ни с кем не общался и даже не здоровался. «У Ханы всегда было много гостей, но все люди приличные. Ну, ты это и сам знаешь». Матушка же, пока сыскники обсуждали свое дело, сидела в кресле, расслабленно, точно дремала. А на самом деле смотрела глазами помощников, которые без устали рыскали по соснеженным улицам. У призраков тоже есть свой запах, и по нему можно найти тело, если смерть свежая. Наде до прихода матушки Шане все в тюрьме обнюхал. Уловил нужное и передал запах остальным призрачным помощникам. Как по следу по нему, к сожалению, не пойти. Но если рядом окажутся, и если связи души и тела еще целы, учуют. Вероятность крайне мала, но есть. А история у нас такая. Сьет, пролистав дело, коротко рассказал Лу про чужака и связь странной троицы со старым ограблением. После истории с Фьюшем Занозой и лекции наставника Мьёла о прошлом Севера, Лу в призраков немного верил, да и Сьята как сыскника очень уважал. Поэтому сразу принял случившееся как данность. И архивного призрака тоже. «В деле говорится о четверке гуляк», — подытожил рыжий. «Трое, кажется, есть. Надо найти четвертого. Если эти четверо, как грабители, больше нигде замечены не были, то остается одно – свидетели того самого ограбления. А лучше найти свидетелей именно ссоры. 30 лет прошло, – нахмурился Лу. Старик-свидетель, поди, давно умер. А пострадавшие вряд ли признаются, раз тогда не сказали. А надо не среди взрослых искать. Сьят, подумав, что-то черкнул на чистом листе. А среди детей? Помнишь себя мелким? Всегда же нас, маленьких родителей, в первый день зимы дома оставляли и гулять уходили. А мы сидели у окна и ждали. Или по двору полночи носились, если деды, бабушки, няньки позволяли. И никто никогда не признается, что именно видел или слышал, чтобы никого не сдать. Да и не считаются дети серьезными свидетелями. Их редко опрашивают. «Возьмешься?» «Конечно», — легко согласился Лу. Рыжий встал и протянул ему записку. Вот содержание выписки, адрес и вопросы. Не зря нам в архиве это дело подкинули. Надо в нем покопаться. Он сердито глянул на часы и добавил. И снова Мьёла на городской архив и регистрацию спустить, чтобы не искали одну справку 3 часа. Думают, если мастер Йен в отпуске, то у нас нет ничего важного. Давай в регистрацию зайду. Предложил Лу и расправил широкие плечи. «Мне по дороге. Меня они тоже боятся. Мой прежний колдун им как-то хорошую выволочку устроил. Мы важную справку ждали, а эти олухи 2 часа чаи гоняли. Мой колдун пришел, а они ржут и пироги трескают. Но он всем и наподдал. И я потом добавил. Ты домой не собираешься? Нет. Рыжий придвинул к себе стопку чистых листов. Мне ночью хорошо работается. Тогда дождусь регистрации портрета убитого от наших колдунов и все необходимые справки решилу. Посмотрю, что за народ нам попался, а после и в городском архиве дежурных тряхну. Сыскники из других групп крайне редко расследовали интересные случаи. И поучаствовать в делах группы Риена втайне мечтали все. Поэтому, несмотря на близкую полночь, Лул учился энергии и тоже собирался как следует поработать. Сьяд быстро набросал для него список необходимых документов, поблагодарил сыскника за помощь и тоже собрался в архив, но в местный, сыскной. Без особых надежд. Ведь если бы кто-то из подозрительной четверки грабителей попался, сейчас бы они на свободе не гуляли. Но все-таки, может, их как свидетели где-нибудь упоминали. И эти мелкие упоминания помогут понять, чем же все-таки Ньот, Заре, Ханви и один, как минимум, неизвестный, в молодости промышляли. И я пойду. Матушка Шане открыла глаза, в которых сразу же погасло призрачное сияние. Если что-то найду или узнаю, пришлю помощника. Матушка, как вы считаете, в каком случае обворованные ни за что не признают, что у них что-то украли? Спросил Сьяд, помогая ей надеть пальто. А кто сыскников-то вызвал? Уточнила матушка. Хозяева или соседи? Соседи. Заметили, что ворота и дверь дома открыты. Хозяева приехали через день после несостоявшейся кражи. «В таком случае, сынок», — она сняла с вешалки теплый платок, — «должно быть, у хозяев или действительно не нашлось нужного. Например, воры по неопытности домом ошиблись, либо хозяева с собой вещи возили. Или украли ворованные. То, что хозяева особняка сами заполучили не слишком-то честным путем». «Я тоже так подумал», — кивнул Сьяд. «И есть еще вариант запрещенного, что они либо сами сделали, либо продавали как посредники». «Ну ты умничка, ты разберешься», — улыбнулась матушка Шане. «Доброй ночи». «Я умничка», — вздохнул Рыжий, когда она ушла. «Я обязательно разберусь. Старое ограбление, свежие убийства и один призрак-чужак. В чем тут разбираться-то?» Он быстро набросал несколько записок, отправил почту и засобирался в сыскной архив. «Ты тут что, 2 часа в бумажках копаешься?» — рассердился Мьёл, вынырнув из протоки. Мертвецкая занимала половину полуподвала и представляла собой длинный широкий коридор с многочисленными нишами. Старая кладка стен сочилась ледяной сыростью, а под высоким потолком плавали мрачные зеленоватые светильники. Арочные проемы ниш, в которых хоронили и изучали трупы, закрывали плотные темные шторы, а между нишами стояли рабочие столы и стулья. На одном из столов парил вполне сносный слепок лица покойного мастера Заре. Но создавший его вьют, молодой колдун из группы Лу, отчего-то не спешил высылать склянку со слепком начальству. Вместо этого он сидел за столом и что-то вдумчиво изучал. Услышав окрик, парень вздрогнул и торопливо вскочил со стула. Светловолосый, 20-летний, он присоединился к группе Лу совсем недавно и ужасно робел перед опытными сыскниками. «Тут такое дело», — смутился Вьют. «Я тут нарисовал. Вы посмотрите, это на лице убитого было». Мьёл взял со стола листы и удивленно хмыкнул. Лицо покойника, оказывается, искромсали со смыслом. Лоб, щеки и подбородок украшали рваные линии. «И ты что, попытался сам понять, что это?» Мьёл приподнял бровь. «А ничего, что твоего отчета ждут уже 2 часа? Ничего, что нам срочно надо подтвердить личность убитого? Ничего, что дело стоит?» Вьют смутился пуще прежнего. Мьёл молча сделал еще несколько слепков с лица убитого, дополнил записи Вьюта несколькими замечаниями, снова сделал несколько слепков с листов, а потом все свободное пространство стола превратил в большую черную лужу, куда и полетели комплекты лицо плюс записи, и дальше по двум направлениям, Сьяту и Лу. И отдельная склянка со слепком лица и пометкой «Срочно в регистрацию». «Вот это!» — Мьёл отряхнул руки. «Ты должен был сделать сразу. Понял? Сразу. Захочешь выслужиться и подумать за начальство, быстро потеряешь работу и останешься тут, дежурным. Запомни, мы, колдуны, думаем или когда начальство спрашивает, или когда больше заняться нечем. Нам платят за то, что мы делаем, и делаем очень быстро и качественно. Сделал, отправил и думай, сколько влезет. Хочешь себя проявить, показывай свою сильную сторону, а у нас это колдовство. И если это тебя обижает, меняй работу, пока никого не подставил, понял?» Парень пристыженно кивнул. «А это, — Мьёл указал на записи, — воровские метки. Воры такими помечают дома или ворота в неприметном месте и показывают своим, что место занято или уже обчищено. Я до отдела убийств почти 2 года в кражах проработал. Встречал такие». «Точно», — пробормотал Вьют. «Кстати, про качественно». Мьёл обогнул стол и отдернул штору. «А ну, пошли, повторно труп осмотрим». «И не дуйся. Я тоже, когда меня до первого убитого допустили, думал, что все узнаю и сразу все найду. А пару лет назад понял, что до сих пор учусь». «А потом...» — осторожно спросил парень. — По домам? — По каким домам? — фыркнул Мьёл. — Ночь только началась. — Потом точно на обыски пошлет. Да, именно ночью. Потому что Сьят дело заводить не будет. У своего начальника спросишь, почему. В прихожей чайной стояла сонная тишина. А за дальним столиком одиноко горела голубым пламенем колдовская свеча. Матушка Шане зажгла светильник, заперла дверь, стянула с головы платок, сняла пальто и снова прислушалась. Но не к тишине, а к себе, к своим ощущениям. А он и указывали, что огонек матушка зажгла не зря. Нет, не зря. — Ты здесь? — прошептала она, щурясь на свечу. — Но очень слаб. Слабее северных мертвых. Ибо слишком давно от родных песков оторван и даже щепоти с собой не носил. Ты пока невидим и не можешь говорить, а силу не примешь, да? Гордый, страшно. Но ничего. Чайная тебя напитает, а я подожду. Матушка Шане вынесла из тайного коридора поднос, наполнила призрачную кружку чаем, красиво разложила по тарелкам печенье. Сходила к себе наверх за книгой и шалью, вернулась и устроилась за столиком с чашкой чая и легендами Древнего Севера. Некоторых призраков лучше не торопить. Как бы ни пугал всех чужак в теле несчастной женщины, он способен долго продержаться без ущерба для нее. А вот грубое вмешательство в очень слабую душу, которая совсем недавно покинула тело, может нанести большой вред, вызвать шок и помешательство, иногда тихое, но чаще буйное. Нет уж, лучше потерпеть до утра и узнать все, нежели поторопиться и не узнать вообще ничего. От светильника и сквозняков на стенах дрожали тени. Из-за приоткрытых штор на пол лился снежно-белый свет. Мелодично тикали часы, и вился над чашкой терпеливый пряный дымок. Матушка Шане, закутавшись в шаль, снова погрузилась в книгу и так увлеченно листала страницу за страницей, что забыла про чай, как и про призрака. Он бесшумно вышел из-за шторы. Невысокий, сухощавый, в надвинутом на лице капюшоне и со слабым голубым свечением. Сел за стол напротив матушки и долго пил чай, набираясь сил. Колдовской чай, едва закончившись, снова наполнял кружку, и призрака это устраивало. Он вспоминал прошлое и обдумывал предстоящий разговор. У матушки затекла спина, шевельнувшись и поерзав. Она подняла взгляд от книги, заметила призрачную фигуру и удивленно улыбнулась. Ты уже здесь? Какой шустрый. Заре, верно? Нет, мать, прошелестел призрак. Ну, а тоже твой земляк. Все расскажу, всю правду. Только пообещай сначала. Что именно? С готовностью спросила матушка Шане, закрывая книгу. Отвези меня домой, попросил он. На юг, прах к пескам. Не хочу здесь лежать. Холодно и сыро, никогда север не любил. Отвези меня домой, и меня, и Заре. Все взамен расскажу, ничего не утаю. Так Заре тоже мертв, нахмурилась матушка. А где он лежит, знаешь, да? А в сыскной мертвецкой выходит ты вместо него. Хорошо, дружок, обещаю. Тогда слушай. Призрак сильно сжал чашку скрюченными пальцами. И верь, мать, ни словом не совру, клянусь. Звать меня Ивле. Родители мои на юге оступились. Потому на север рванули, спрятались. Меня родили. Но одного за другим прибрала их местная сырость. И я 10 лет от роду один остался. По соседству с нами тоже южане жили. А мы своих не бросаем. Так они меня и подобрали, и при себе оставили. Но семья, мать, была большая. Жрать вечно нечего. Вещи старые, сапоги дырявые. Так и затянула меня темная тропка. Сначала яблоко стащить, потом шапку. А там уж и до кошельков руки дошли. Долгое время мне везло, пока я не залез в карман к вору поудачливей. Так я познакомился с Ньёдом. Он вообще, мать, не из бедных, поэтому я вора в нем не признал. А воровал он от скуки. Стал быть, развлекался так. Отца из его семьи увела в путь река кипучая. Он его раз в 5 лет видел. Мать в скорости другого себе нашла. А Ньёда приютил бездетный обеспеченный дядя. Все обещал ему оставить, если за ум возьмется. Но скитаться и воровать у нее нравилось больше. Тоже, понимаешь, кипучая в душе бурлила. А дядя сильно болел, весь в себе был. Увидит племеша поутру в приличной одежде, все, значит, путем. Так уж получилось, что задружили мы. Раз вместе надела два, а потом он предложил уже не карманы, а дом. И понадобился третий. Так к нам прибился Заре. Он был из детей моих приемных родителей. Хваткий, бесстрашный, дурной, как есть дурной мать. Дурнее я не видывал. Ничего не боялся. А с ножом что творил? Но так и не признался, кто научил. Ханви. Хотя мать другое у нее имя. Это она потом себе купила, когда завязала. Прибилась к нам сама. Умная девка, хитрая. Ее мать продавала себя направо и налево. А девчонка болталась без дела, так нас и приметила. Смекнула, что к чему, отловила как-то Ньёда и попросилась в шайку. Я, говорит, вам такие кошельки приводить буду. Мое дело завлечь и опоить, вашего указанной подворотни обобрать. А по молодости она видная была, высокая, черноглазая, смазливая. Уговорила, короче. Вчетвером мы много чего творили. И мать ни разу не попались. Как Ханви объявилась, так Ньёд очень внимательным стал. Мы не работали подолгу на одном острове. Часто за черту Семиречья на дело выбирались. И никогда не брались за богатеев. Нам-то троим что нужно было? Пожрать да новые сапоги. Мы и чистили почти всегда лавки да чайные да склады. И редко, когда они Ньёду надоедали мелкой домишко. Ну и Ханви свои кошельки приводила. А потом она же толкнула нас на то самое дело. Сыскной архив Сьяд знал лучше любого сторожила. Причем весь архив. Потому как для разнообразия и о кражах с похищениями рассказы писал. Он быстро добрался до нужной комнаты с кражами 30-летней давности, и тут его настигло первое письмо от Мьёла со слепком лица убитого и описанием воровских меток на оном. И следом письма посыпались одно за другим. И с регистрации, от Лу, из городского архива, снова от Мьёла. Сьяд все же успел просмотреть старые дела, понял, что шайка была или невероятно осторожна, или никогда не шла на серьезные дела, и занялся письмами и размышлениями. Для начала убитый был не мастером заре, но тоже пожилым южным мужчиной примерно того же возраста, а звали его Ивле. С мастером заре, гордо сообщала регистрация, их связывала одна приемная семья. Она же утверждала, что оба мужчины до недавнего времени числились бродягами и проживали в одном и том же приюте для бездомных «Старый причал». Однако с год назад оба купили по небольшому домику и переехали по таким-то адресам. Работали оба в разных амулетных лавках, соответственно, по таким-то адресам. Причем оба, как колдуны, не регистрировались, даже как слабые. Следом пришло настораживающее письмо от Лу. В регистрации он лично просмотрел дела известной троицы. Дело Ньола еще не нашли, но обязательно отчитаются. И заметил, что Ханви зарегистрировала всего одна служащая. А это против правил. Заверять личность должны минимум трое. Плюс в ее деле ничего нет о родителях и иных родственниках, ни слова, ни имен, ни адресов. То есть личность и имя Ханви определенно поддельные. Следом отчитался городской архив. Прислал ворох заметок о наградах Ханви, ее заслугах перед городом, о веренице благодарных учеников и прочее-прочее. Заодно предоставил заметку об Ивле. Оказывается, убитый засветился в прессе, сумев восстановить древний и давно не работавший исцеляющий амулет, который лечил в три раза быстрее обычных, а на его основе создал новые с теми же свойствами. Случилось это год с лишним назад. И вот откуда, подумал Сьят, у бродяги взялись деньги на дом. А через полчаса написал Мьёл. Мастер заре отсутствует недели три. Согревающие заклятия давно выдохлись, дом остыл, сад и крыльцо в снегу. Больше ничего интересного нет ни в доме, ни в саду. Дальше они с колдуном Лу осмотрят дом Ханви тихо и осторожно. Следов не оставят, беспокоиться не надо, не впервой. Потом отчиталась регистрация. Нашлось дело Ньюла. Пропащий оказался мужик. С детства бродяжничал и пару раз был пойман по мелочи на кражах еды. К юности вроде за ум взялся, даже школу худо-бедно окончил. Но потом получил наследство от дяди, промотал его в 5 лет и снова оказался на улице. Имел крохотную комнатенку в унылом гостевом доме на окраине Семеречья. Однако был на все руки мастер, и к нему толпами шли чинить то, что ремонту не подлежало. Старинные часы, амулеты, артефакты – все после него работало, и все деньги Ньот быстро и исправно проматывал. Сьят сложил письма в папку, качнулся на стуле и задумался. А ведь Ханви тоже артефакты создавала и восстанавливала. Ее сын еще по малолетству разболтал, что словесность не единственное увлечение матери. Она любит работать со старинными книгами, и ей везли их отовсюду. Причем приносили рассыпающиеся в прах листы с полуистертыми чернилами, а уносили книги в отличном состоянии, годные для чтения и не нуждающиеся в поддерживающем колдовстве. А в деле Ханви не было ни слова, что она колдунья. У всей четверки способность к колдовству. Слабая, внезапная, но явная. И это, кажется, ниточка показался из клубка хвостик. А еще через час, когда Сьят уже начал клевать носом над письмами и папками, Мьёл прислал ошеломляющее. Дом Ханви не интересен, зато в ее саду в дальних углах закопано 2 трупа. Разной степени свежести. Первый – пожилой северный мужчина, недельной давности смерть. Второй – пожилой южный мужчина, мертв недели 3. Оба без признаков насилия, но так странно скрючены, что, скорее всего, отравлены. А главное, могилы явно копал колдун, обе очень глубокие и одинаковых размеров. Ну и какие-то капли следы он тоже заметил. «Ньот и заре? Одна тварь убита, вторая убила и будет утоплена», — довольно заявил чужак. «Значит, Ньот уверен, что его убили Ханви и Ивле, и таким изощренным способом отомстил обоим. Но зачем тогда потребовал от сыскников правды? Чтобы они нашли трупы, доказательства виновности Ханви в двух убийствах и установили их мотивы. И доказательств, конечно, более чем достаточно. Скрытые могилы, нож Заре. А если Мьёл по каплям следам с могилы сумеет выйти на колдуна, который прятал тела, тогда вообще все? Или нет? Нет. Прежде всего, надо таки понять, что именно стащили. Или зачем именно охотились четверо молодых воров. Что мелким и осторожным, скорее всего, карманникам понадобилось в этом особняке номер 8 на Пятом острове, и из-за чего они так ругались, что всплыло очень кстати имя Ньюда. А еще необходимо установить точные даты смерти обоих найденных в саду. Ханви любила поездки. Даже на соседний остров уехать и переночевать в гостевом доме ей было в радость. Она жила одна, с мужем разошлась, а дети выросли, и ей не хватало впечатлений. А кто пока она в отъезде присмотрит за огромной библиотекой, полной редких и дорогих книг? Только защита. И на особняке, и на ограде, и на воротах, и где-нибудь еще. Чужаку даже в сад не просто попасть. Да любую защиту можно взломать, но лишь в отсутствии обитателей дома. А Ханви, насколько помнил Сьяд, всегда уезжая даже на 2-3 дня, отпускала прислугу по причине крайней прижимистости. Зачем платить людям за те дни, когда они ничего не делают? Сьяд не особо понимал в колдовстве и защите, но на всякий случай попросил Мьёла проверить заклятия на ограде и воротах. Во-первых, были ли они взломаны и восстановлены, если да, то сколько раз? Во-вторых, колдуны спокойно проникли и в сад, и в дом, то есть сейчас защита отсутствовала, и ее надо вернуть, в доме много редкостей. А в-третьих, он предложил колдунам дождаться служанок и узнать, в какие дни хозяйка отсутствовала. Заодно мертвецов изучить, установить время смерти. И после опроса прислуги, которая, конечно же, придет, станет понятно, в отсутствие Ханви убили обоих или нет. Конечно, хозяйка могла отпустить слуг, чтобы обойтись без свидетелей и создать видимость своего отсутствия. Но даты поездок и у лодочников уточнить несложно. Ханви – личность известная. Совершенно выдохшись, Сиат, однако, снова перебрал письма, прикинул, все ли он всем написал, и решил немного вздремнуть. До рассвета осталось всего ничего. А после Илу приступит ко второму заданию – опросу свидетелей детей. И Мьёл с новостями примчится. Минимум трое владели необычной способностью чинить и восстанавливать древние вещи. Если бы они были незнакомы, ничего странного. Но в молодости троица промышляла вместе не один год. А способность точно крайне редкая. Мастер Йен, как-то ссылаясь на деда колдуна, о ней рассказывал. Редкая и сразу у троих из одной шайки. Нет, тут есть еще над чем подумать. Сьяд собрал папки и пищи и принадлежности, навел в комнате порядок, вышел в коридор и наткнулся на очередной сюрприз. На полу, на двух желтых папках, дремал, подобрав под себя лапки, угорь. При виде сыскника котенок взбодрился, вякнул. Но мяв сразу же перешел в заразительную зевоту. «И ты что-то накопал!» – Сьяд улыбнулся. Наклонившись, он поднял папки вместе с котом и отправился в начальственный кабинет. И лишь там, садив угря в коробку, рыжий колдун отсутствовал. За мастером Рьеном в отпуск сбежал. Посмотрел папки. В первой, отдел общих правонарушений, были заявления об исчезновении Ньюда. Очень много заявлений. И от хозяина гостевого дома, и от заказчиков. Во второй – документы о естественной, отравилась палеными настойками, смерти некой женщины, неприличного поведения. При ней находилась 16-летняя дочь Урья, явная полукровка с черными глазами и светлыми волосами, высокая, с крупной родинкой у левой брови. А у Ханви на том же месте был довольно приметный шрам. Сколько ни плати за новое имя и будущее, от прошлого никуда не денешься. И полностью его не уничтожить. и шрамом сохранится, и старым следом в пыльной папке почти 35-летней давности. «Спасибо», — сказал я спящему коту. А про себя подумал, что благодарить надо кое-кого другого. Видимо, права Аиха насчет призрака в архиве. Ханви, а на самом-то деле ее мать, Урья звали, не просто кошельки приводила. Она шныряла по закусочным и подслушивала, вынюхивала, вызнавала. Ей бы в другую шайку поумнее и посмелее нашей, цены бы ей не было. Мы же почти ото всех ее предложений отмахивались. Ни в тюрьму, ни на каторгу никто не хотел, да и богатеями быть тоже. Мы-то люди простые, пожрать бы, тепло одеться, да переночевать в спокойном месте. Она злилась на нас, но не уходила. Боялась. Мы же девку ценили, не трогали, а другие бы как обошлись, сама понимаешь, да? Короче, мать подслушала она в какой-то рюмошной, как один подвыпивший малец хвастался своей подружке, что де заимела его семейка, и ясен пень сперли по их заказу, некие древние амулеты. Вот нацепил такой, и сразу дар у тебя, и сразу, понимаешь ли, колдун. Дохлый, но на амулеты и работу силы хватит. Подружка-то колдунья была, да. А парень то ли замуж так ее уговаривал, то ли просто, но хвалился сильно. Потом Ханви за ним проследила, вычислила дом и сразу к нам. Надо, говорит, добыть. Завяжем, заработаем честно, даже слабые колдуны в большой цене. А что без регистрации и учебы, так мы же безродные все. Кто знает, кто там в наших папашах случился? А спящий дар на то и спящий, чтобы просыпаться, когда ему вздумается, это всем известно. Бывало, и в 30 лет, и в 50 вспихивал. Никто такого колдуна не регистрировал и не учил толком. В лавку брали, основу показывали, да сажали амулеты делать и платили прилично. Мы долго спорили, но согласились. Все, кроме Ньода. Этот уперся рогом. То ли струхнул, богатый же дом, богатая семейка, то ли не хотел, чтоб шайка развалилась. Мы, когда на дело пошли, он так разнылся, аж на до самых ворот дома верещал. Зара ему потом наподдал и всю гроб отправил. А после заметил, что слежка за нами, и мы еще пьяно поорали. Ханви тогда лучше всех сработала, все вызнала. Где защита, как сломать, где амулеты припрятаны. Так мать просто и чисто все сделали, аж до сих пор не верится. Правда, дед, который нас заметил, Ньёда сдал. И его немного потрясли. Но тот случай за нас сыграл. Он же оглушенный в сугробе провалялся, ага. После мы, конечно, на дно сразу залегли. Нельзя было светить внезапными дарами и прочим. Мы с Зарой уехали из Семиречи. Ньёд на дядькино воспитание сдался, и тот его от сыскников заодно прикрыл. Дядька когда-то кем-то в сыскном служил. А Ханви опять давай по закусочным шнырять. Деньги у нее были, думаю, ни один амулет она себе забрала. Тайник-то одна вскрывала, а больше, да и продала их по-тихому. Там она и регистраторшу одну выловила, и как-то себе новое имя купила. А после амулет, дар, деньги, словесность, быстро замуж. Спросишь, почему нас не искали? Искали, мать. И сыскники землю рыли, а облапошенное семейство наняло в неведомственных и просто убийц. Но мы следов не оставили. Защита на доме была плевая. Плеснула склянки любым бытовым, хоть которым ковры от грязи чистит, да и все. И если бы не Ньёд тогда не уперся, мы бы вообще не прятались. Ну, появился южный парнишка с даром, подозрительно нет. О южном колдовстве на севере ничего не знают. Два южных тоже нет. Ханви замуж выскочила за какого-то богатея со связями, говорю, видная была девка, хваткая. А Ньёд свой амулет лет через 10 только достал, когда дядькино наследство промотал и на мелкой краже едва не попался. Однако ж, мать, нас искали. Все эти 30 лет все-таки искали. Так я подумал, когда Заре пропал. Мы дружили сильно, да и родня сводные. Я рискнул один амулетик починить, да новый, похоже, придумать. Вот допекло, мать, где попало жить, угол свой захотелось. А как деньги завелись, так я их пополам. Себе на дом и ему на дом. А после то я к нему гостевать, то он ко мне. А тут вдруг написал, что нагрянет, но не пришел. Тогда я к нему наведался. И все. Подкараулила она меня, Ханвита. И за что? И тогда не понял, и теперь никак не соображу. Мы уговорились подальше друг от друга держаться, клятвы дали. Я все думаю, неужто она испугалась, что мы сильно засветились. Про меня аж в газете написали. И после нас на нее выйдут, и прахом ее жизнь. Что те, кто про нас не забыл, все равно найдут одного за другим. Вот она из Ареи, Падин Йода и меня. Ну, глупо как-то, с ножом на улице вечером. Глупо, на нее не похоже. За что, мать, не знаешь? Да и ладно, в общем-то, мне это удивительно, но не больно-то интересно. Мне главное на юге уснуть, вечные пески вернуться. Помни, мать, ты обещала. И ничего, что мы тут так долго, светает же. Тебе поди чайную открывать пора, нет? А показать амулет тот самый? Вот же пески. Мать, а почему его на мне нет? Я что, без него помер? Ну, тогда расскажу, как он выглядел. Его обязательно найти надо. Нет, он безопасен, и поди в том саду остался. Записываешь? Сьет как раз успел проснуться и умыться для бодрости ледяной водой, когда нагрянул Лу, свежий и задорный. Едва рассвело, а он уже все сделал и спешил с докладом. Детворы в округе было мало, с порога начал Лу. Вся эта улица на пятом острове сплошь родовые гнезда. Из тех, когда птенцы уже разлетелись, и лишь старики остались. Я опросил всех соседей. В то время там и молодежи-то не было. Потому-то старик-свидетель, ныне почивший, эту шайку заметил, запомнил и попытался рассмотреть от удивления. «Но ты кого-то нашел», — уточнил Сият. Лу стряхнул с себя остатки снега, расстегнул пальто и вытащил из кармана в пачку сложенных листов. У обворованной семьи двое, мальчик и девочка. На тот момент 17-13 лет. Он подошел ближе и положил заметки на стол. И через дом два пацана, но они не в счет, им год-два в то время было. Но я на всякий случай в регистрации пошуршал и сведения обо всех подросших детях собрал. Взрослый портрет, адрес работы и прочее. Но пока ни с кем из них не поговорил. Они же не свидетели и быть ими не могут, что скажешь? Сьет развернул листы, внимательно изучил выписки по делу каждого и уставился на один из портретов. Я его видел. Наконец сказал рыжий и показал портрет, когда к родителям приезжал. Он часто на нашей улице крутился. Это наследник обворованных, опознал Лу. Повисла тишина. Тебе твой колдун доложил, что в саду Ханви нашлось? Сьят отложил выписку. Да, и мы, кажется, в одном направлении думаем. Лу склонил голову на бок. Повзрослел парнишка и решил вернуть украденное. Если месть иногда из поколения в поколение передается, то и украденные ценности можно передать. И если случилась нужда. А он в нужде? Да, прямо скажем, не богат. Родительский дом сдал. Это мне новые жильцы поутру рассказали. Лу нахмурился и резко сменил тему. То есть виновность Ханви ты все отрицаешь? «Нет», – тяжело признался Сьят. «Хоть она и друг нашей семьи, но нет. Пока она по-прежнему главная подозреваемая. Посмотрим, не раскопают ли что-нибудь важные колдуны. А любой из версий». Скрипнула входная дверь, но пришли не колдуны. В щель проскользнули полосатый шарф и письмо. Буднично проследовав через кабинет, они остановились у стола, приподнялись, и письмо легло поверх бумаг Лу. «Это призрачный помощник», — пояснил рыжий, — «от матушки Шане». Лу кивнул и опасливо поежился, хотя от призрака тянул сухим теплом. Сьят поблагодарил, набросал ответное спасибо, отдал записку помощнику, развернул послание матушки и погрузился в чтение. А шарф с письмом тихо удалились, лишь вновь скрипнула дверь. «Амулеты», — наконец сказал рыжий, дочитав. Эта ушлая четверка стащила амулеты, которые наделяют обычного человека колдовским даром. «И что убивать из-за них?» – удивился Лу. «Тысячи людей, да и мы с тобой отлично живут без колдовства. Нам вполне хватает склянок и мозгов». Сьет перечитал письмо, подумал и тихо ответил. «Эвьюру, как ты помнишь, убили из-за дешевого и не слишком сильного родового амулета». Мьёл потом изучил записи его и заметил, что амулеты с похожими свойствами продаются везде и стоят недорого. Да, он оберегал, отводил мелкую беду вроде карманников или болезни. Но убийце было так важно вернуть реликвию в семью, что он убил беспомощную пожилую женщину. Кто знает, чем ценны эти амулеты дара. Кстати, а что сейчас с обворованным семейством? Как они? Лу порылся в карманах пальто, достал еще одну стопку бумаг, перебрал их, изучил и сообщил. Отец уже никак. После той кражи он сильно запил, и по весне его выловили из реки Кипучей, без признаков странной смерти. Утонул, то есть по пьяни. Его жена после этого забрала дочку и отбыла к родственникам в Лиховодье. Она сама оттуда родом. Там у нее все братья и сестры живут. А вот сын остался. Он к тому времени на речника уже 3 года как учился и год на мелкой должности работал. Отчий дом он почти сразу сдал, что, в общем-то, понятно. Огромный 3-этажный особняк. Там сейчас сразу 3 семьи живут. А сам он семьей так и не обзавелся. Адрес у тебя в выписке из дела. Да их тут 10. Я посмотрел выписку, посчитал и поправился. Нет, 14. Перелетная птица этот наш мастер Чьёс. С лестницы донесся шумный топот. Первым вошел краснощекий от мороза Вьют. Гордо поздоровался и остановился, придерживая дверь. Следом за ним, связанный скользкой черной лентой и с кляпом во рту, в кабинет ввалился мужчина, высокий и очень худой, изможденный, совершенно седой, с тяжелыми мешками под глазами. А после появился взъерошенный и сердитый Мьёл. «Сядьте!» – он указал на свободное кресло. «И не дергайтесь! Удавлю же креком, если снова что-то выкинете!» «Это тот самый колдун, который наследил в могилах», — пояснил он и надавил на плечо мужчины, силком усаживая его в кресло. «Доброе утро, мастер Чьёс!» Сьят вежливо улыбнулся. «Зачем вы убили Ньёда и Заре?» Бесцветные глаза вновь прибывшего вдруг стали белыми-белыми, и он дернулся, тряхнул головой и что-то промычал. Мьёл убрал кляп, и мастер Чьёс злобно прокаркал. «И остальных ты убил, и жаль, поздно нашел, и под делом им тварям. Нечего чужое добро воровать. Без штанов мою семью оставили». Снова скрипнула дверь, и в кабинет влетели полосатый шарф и записка. Вьют испуганно отскочил в сторону, а призрачный помощник при виде мастера Чьёза замер и зарычал так, что его услышали все. Письмо упало на пол, и в кабинете стало очень жарко. В воздухе замерцал песок, мастер Чьёс заругался, задергался, застонал и обмяк, закатив глаза. «Второй чужак?» — потрясенно пробормотал Сьят. «Друг, если он безопасен, то беги за хозяйкой или дай ей знать, что она здесь нужна срочно!» Невидимка подобрал письмо, положил его на стол и замер рядом. А мастер Чьёс снова дернулся, открыл бесцветные глаза и устало выдохнул. «Ну, наконец-то!» Амбьёл осторожно вставил. «Короче, в дни убийств Ханви уезжала по делам. Служанки назвали гостевые дома, я туда написал. И тебе должны ответить, ночевала она там или нет. Амулеты защиты на ее доме сильные, а вот в саду пустые. По виду новые и мощные, но силы в них полкапли. Как туманами выпитые, хотя должны быть переполненными. Этот, в кавычках, колдун-недоучка, явно не знал, что речная вода оставляет следы, и сильно натоптал в обеих могилах. «Амулет дара при вас?» Сьят строго посмотрел на мастера Чьёза. Тот неловко повернулся боком, под неопрятными седыми прядями сверкнула серьга. «Снимите! Ненавижу!» «Что за амулет?» Мьёл скатал на ладони водяной клубок. «Пока ждем матушку». Сьет развернул записку и показал всем трем рисунок серьги. Обычная капелька на короткой цепочке. Она всю ночь беседовала с призраком Ивле, и тот подробно описал амулет. Вот он. Дает обычному человеку колдовскую силу. «Да дрянь, а не сила!» — устало скривился мастер Чьёс. «Три капли. Не стоит ни краж, ни убийств. И если бы не отец с его одержимостью... Хотите — верьте, хотите — нет, но он не ушел. Умер, но не ушел. Круглосуточно за мной таскался и обвинял, что это я, дурак, проболтался. Никто ведь об амулетах не знал. А потом мучил, спать не давал. Я переезжал, менял города, а он за мной как привязанный. Я бы и рад забыть, но...» Призрак отца явно снова попытался вмешаться, потому как помощник матушки Шане вдруг метнулся к шкафу. В кабинете снова потеплело, и в воздухе заискрил песок. Мастер Чьёс затравленно и обреченно сжался. Но обошлось. Он выдохнул и тихо-тихо заговорил. «Амулеты мы нашли дома. Подвал как-то по весне стал затапливать. Отец вызвал бытового колдуна. Они вместе возились внизу. И однажды отец показал нам старинную шкатулку. Дом Истари – наше родовое гнездо, а значит, и ценности тоже наши. Сами-то мы не колдуны, и откуда они взялись, эти амулеты, кто их сохранил в подвале, мы не знали. Отец рискнул использовать один амулет. Так и выяснилось, что они дают колдовскую силу». Сьят начал записывать. Лу, отодвинувшись вместе с креслом, внимательно слушал. Мьёл по-прежнему напряженно стоял за спиной мастера Чьёза с заклятием правды на раскрытой ладони. Авьют пристроился у окна, явно ничего не понимая, но тревожно поглядывая на начальника. «Конечно, я дурак, что хвастать начал», — бесцветным голосом продолжал мастер Чьёз, опустив глаза. «Влюбился сильно. Хотел впечатление произвести. Больше ведь никто об амулетах не знал, и раз их стащили, то только по моей вине. А потом пришел мертвый отец. Требовал, чтобы я отомстил ворам и все вернул. Не уходилось ему без этого. Я сопротивлялся сколько мог. И если бы не связь, амулеты чувствуют друг друга. Так я совершенно случайно встретился с Ханви. И так понял, что могу найти всех остальных. Амулетов всего было 8 штук. И они украли 5. Один был у меня, 2 у отца. Эти в семье сохранились. А еще 4 я за год нашел. Я ведь давно своим пользовался и знал его свойства. Силы он действительно дает мало, зато та, что есть. Она – лекарь старинных вещей. Восстанавливает до новизны любую колдовскую древность. Мне достаточно было читать газеты, собирать слухи и осторожно расспрашивать в лавках. Нет ли умельца вот для этой очень старой вещицы? «В храм Семи рек почему не обратились?» — сочувственно спросил Сьят. «Он не пускал», — еще тише ответил мастер Чьёз. «Он меня насквозь видел. Только я в храм соберусь и засыпаю. А просыпаюсь через несколько дней в больнице весь избитый. Я даже адреса назвать могу, где меня лечили, там подтвердят. Так он меня держал. А потом, когда нашлись все 5 амулетов, начал требовать кары и возвращения своего. Я попытался поговорить с ними, с Ханви и Заре, но первая вежливо сказала, что я ошибся, а второй едва не прирезал. А отец вдруг решил, что это так удобно, что эти двое рядом живут. Я не знаю, как он убивал. Я в это время засыпал. И потому понял, что отец двоих убил, когда, проснувшись, амулеты в доме нашел. Сьет выразительно посмотрел на Мьёла, и тот приподнял водяной клубок, белый-белый, с крохотной связанной фигуркой внутри. Отец потом заявил, что слишком часто убивать – это подозрительно. Поэтому смерть второго южанина и Ханви он запланировал на следующую луну. Тогда же сообщил, что если я не буду упрямиться и помогу ему, то он сразу уйдет, когда соберет все 5 амулетов. И чтобы не терять время, велел искать 5-й амулет. Этот пока не всплыл. В архиве об интересных умельцах ни слова, да и слухи о них молчали. То есть нужно было просто до и после работы гулять по Семиречью и ждать, не почувствует ли мой амулет своего собрата. Вот и все. Если у вас есть вопросы, я готов на все отвечу. и за все отвечу. Я виноват. Я все равно виноват. Если бы я не напился, не разболтал...» Мастер Чиос замолчал и устало откинулся на спинку кресла. «Да, дельца», — хмыкнул Мьёл. «Двое убийц и оба не убивали». «А давайте-ка пригласим мастера Шьюса», — решил Сьяд. «Он глава сыскного ведомства, и опыта у него больше. И Ханви с Ньёдом заодно. Может, матушка Шане на время сделает призраков видимыми, чтобы все высказались. Пойду доложу». Но матушка Шане первым делом перерезала сияющие белые нити, связывавшие отца и сына Ви. А потом обернулась к сидящему в кресле Ньёду и угрожающе произнесла: «Или ты уходишь сам из тела и к причалу, или я вытряхну тебя силком, а потом оставлю в своей семье вечным слугой. Вечным, повторяю, слугой. А убью женщину. Так прав, мальчик, ты и так ее почти убил. Причем совершенно незаслуженно». «Почему ты Ханви заподозрил?» — немедленно уточнил Сьяд. «Ивле». «А я Заре нашел». Ньют появился за спиной, обмякший в кресле Ханви, и угрюмо глянул на притихшего у шкафа старика Ви, когда призраком стал. В том же саду, где и меня прикопали. А потом в доме Ханви нашел нож Заре и заметил, как они с Ивле шепчутся в саду. «А ты бы что подумал, умник? Заре был без амулета, я был без амулета. И я решил, что им для дела наши понадобились. Меня причал вовсю звал, времени в обрез, и упрямо ощетинился. А все из-за нее, все! Не уперлась бы ей за этими амулетами лезть!» Мастер Шьюз, сидящий за столом Риена, задумчиво посмотрел на одного призрака, на второго, и сухо озвучил известное: «Духов, друзья, к делу не пришивать. Решим так. Тела мастеров Заре и Ньёда найдем в реках и отпустим мастера Чьёза доживать мирно и спокойно. Он не солгал ни словом. Опасное душевное расстройство хвала рекам не заработал и для окружающих безвреден». «Но...» — начал тот расстроенно. «И наказание вы тоже получили», — спокойно добавил глава сыскного ведомства. «И я считаю, уже отработали. Свободны». Далее его взгляд переместился на Ханви и Ньёда. «Тут посложнее. Дело, к сожалению, получило огласку. Когда сыскники работают, никто ничего не видел. А как слухи распускать, так сразу все в курсе. К тому же Ханви – воровка, подкупившая служащую регистрационного ведомства. С одной стороны, заслуги перед городом, с другой – воровство, подкупы, подмена личности. Это наказуемо, и на это закрывать глаза мы не будем. А что касается убийства, то, насколько мне известно, Ханви много работала с древними вещами. Она ведь могла подцепить проклятие, да, Мьёл?» «Могла», – немедленно отозвался колдун. «Я даже знаю, какое. И как оно в вещах прячется». «Вот и подцепила», — кивнул мастер Шьюз. «И в момент временного помутнения рассудка совершила непоправимое». «А лечится подобное помутнение в закрытых храмах семи рек. Свяжитесь с ее детьми и объясните ситуацию. После, когда она придет в себя и все узнает, мы отдельно поговорим о ее прошлых преступлениях и определим срок пребывания в закрытом храме. Подозреваю, она вообще не захочет оттуда уходить. В семиречии ей появляться нежелательно. А возраст, чтобы налаживать новые связи, да без амулета, дара, уже не тот. Кстати, уважаемые, амулеты где?» «В саду закопал», — сухо сказал Ньёд. «И ее амулеты, Ивле, в том саду, где Ивле убил». «Найду», — мастер Чиос осторожно посмотрел на главу сыскного ведомства. «Я должен их отдать? Я отдам?» «Нет, не должны. Они ваши», — улыбнулся мастер Шьюз. Но если захотите избавиться, то мы купим. Честно купим по должной цене». «Я тебе как избавлюсь», — злобно зашипел старик Ви. «Это семейные реликвии в нашей семье должны быть. Мы дар возродим и столько заработаем». «Да просто так отдам», — сказал, не глядя на призрачного отца, мастер Чьёс. «Только последний амулет сначала отыщу. Опасные они». «Утоплю! «Молчать!» — прикрикнула матушка Шане, доселе тихо сидевшая на стуле у окна. «Как миленький на причал идешь! Не то в услужение заберу. Вечно будешь псом бегать и хвостом вилять, чтобы угодить хозяину». Старик Ви заткнулся и опустил глаза. «И все за сим, друзья?» Мастер Шьюлс нащупал трость и с трудом встал. «Вы двое на причал. Матушка, будьте любезны, проследите. Ханви в нашу больницу под круглосуточное наблюдение. И вы, уважаемый, — он кивнул мастеру Чьёзу, — туда же, но не как преступник, а обследоваться и подлечиться. Вы плохо выглядите, вам бы надо хотя бы выспаться. И остальным тоже. Сегодня и завтра у вас выходной. Когда и какое дело заводить, обсудим послезавтра. Расходимся». И тепло добавил: «Всем спасибо. Все молодцы». Глава ведомства ушел первым. Следом бдительность пеленав призраков, матушка Шане, пообещав, что из теплой беседки причайные духи никуда не денутся, и лодочник заберет обоих еще до обеда. А после и Лу с Вьютом засобирались. Причем молодой колдун так требовательно смотрел на своего начальника, что сразу было понятно: до обеда эти двое тоже не отдохнут. «Иди к родителям», — сказал Мьёл, закрыв за матушкой дверь. «Порядок надо навести», — возразил Сьят. Но за столом устроиться не успел. Стол растекся черной лужей, в которую рыжий едва не сел. «Иди к родителям», — с нажимом повторил колдун. «Они важнее. Они ничего не понимают, боятся, в шоке. Расскажи, объясни и успокой. Бумажки в папку и я сложить могу. Спорим, ты им так и не написал, чтобы не волновались?» «Ладно», — сдался Сьят и опасливо уточнил: «А крови нет?» «Я вчера все вычистил». Мил вернул стул на место. «Давай, не тяни. Не то запихну тебя в проток и проверю на колдовской дар». Рыжий улыбнулся. «Нет, друг, ты не убийца. Кстати», — спохватился он, — «матушка Шане за прахом обоих южан может заглянуть. Кто тогда?» «Подежурю», — пообещал колдун. «Провожу ее в мертвецкую и отдам обоих. Иди. Толку от тебя в мертвецкой». «А вы?» — он сочувственно посмотрел на притихшего мастера Чьёза. «В больницу. Пойдемте». Тело бессознательной Ханви окутал водяной мешок, и Мьёл махнул рукой, приглашая за собой. «А потом убраться, рассортировать бумаги и за работу. Мастер Йен вот-вот вернется, а колдун и половины необходимых для начальника склянок не сделал. И сам виноват, тянул с ними, тянул». Чьёс сидел в прихожей чайной матушки Шане и пил ее особый чай. Шел пятый день свободы, здоровье наладилось, а вот в остальном... Без духа отца за спиной было легко и неуютно. Пусто, беспокойно, одиноко, очень. «Ничего, сынок, отпустит», — шепнула давеча матушка. «Когда близкие, даже вредные, уходят, всегда так. Кажется, словно ты теперь один в целом мире, а потом привыкаешь. По сторонам смотришь и понимаешь, что нет, ни один. И жизнь начинается заново». И Чьёс старался в это верить, что надо просто привыкнуть. А потом взять отпуск на работе и к матери с сестрой съездить, они давно в гости зовут. Вернее, нет. Давно не зовут. Потому что звали, а он все не ехал и не ехал. Устали звать. Но ждут. И в это тоже он старался верить. Открылась дверь, и вместе с Морозом в чайную заглянула молодая женщина. Приметила свободное место в прихожей и поспешила за столик, на ходу расстегивая темно-синее пальто. А Чьёс чуть не поперхнулся чаем. Серьга в его ухе радостно нагрелась, четко указывая: «Нашелся, наконец-то нашелся последний амулет!» Он едва дождался, когда женщина устроится за столом и сделает заказ. Собрался с духом, подсел к ней и быстро, пользуясь ее изумлением, пробормотал. «Добрый день. Простите, но у вас нет такого же амулета?» И повернулся боком, заправив за ухо прядь светлых волос. «Есть!» – удивленно улыбнулась женщина и тоже повернулась боком. Среди коротких светло-рыжих кудрей сверкнула одинокая капелька. «Извините, это семейное дело», – торопливо заговорил Чиос. «Всего таких амулетов 8, и они истори принадлежат моей семье. 30 лет назад несколько штук украли. С тех пор я их ищу. Я куплю. Сколько?» Он пытливо и взволнованно посмотрел на свою собеседницу, внутренне готовясь даже дом продать, лишь бы амулеты, из-за которых случилось столько смертей, попали в надежные руки, а еще лучше под замок навсегда. «За колдовской дар?» — смешливо прищурила зеленые глаза незнакомка. «А он имеет цену?» Чес смутился и нашелся с ответом. Вздохнул, молча встал. Но женщина внезапно тоже поднялась со стула и серьезно сказала. «Я про вас знаю. В газете вчера читала и рисунок серьги видела. В статье написали, что амулеты чувствуют друг друга. И это правда. И ваша история, значит, тоже правда. Я вас искала, чтобы вернуть амулет. Моя бабка всегда так говорила. Краденое, что проклятое. И снова это правда. Серьгу мне 10 лет назад подарила подруга. И после я обнаружила в себе дар, но использовать его не могу. Ведь все мое окружение знает, что я обычный человек. А спящий дар просыпается только у детей. Кто говорит иное, тот ничего не смыслит в колдовстве. А моя бабка была колдуньей. Островной, почти без силы, но знала многое». «Да, у взрослых дар просто находит иное направление», — согласился Чьёс. «Я читал. Спасибо». «Меня зовут Яса», — представилась она. «И давайте чаю выпьем». И честно призналась. «Я романы пишу. И ваша история мне жуть как интересна. Хоть немножко расскажете. Я все использовать не буду, и разрешение на детали у вас спрошу. И текст до публикации дам вам почитать. И вычеркну то, что вам не понравится. И имена фамилии заменю. И номера островов, и амулеты иначе пишу. И... У меня уже идея, понимаете? Не успокоюсь, пока не напишу. А давайте договор заключим. На соавторство». Заглянувшая в прихожую, матушка Шане быстро оценила обстановку и устремилась обратно за другим своим особым чаем. Нет, сегодня из ее чайной никто не уйдет в ледяное зимнее одиночество. Потому что зима, даже невыносимо сырая и морозная, покажется теплой рядом с близким человеком. И иногда для этого сближения надо совсем чуть-чуть. Искренность, улыбка, интересные истории и чашечка горячего чая.